И родить он никого не родил. «Бон вояж! Счастливого пути вам, дорогой кузен, или кто вы там есть! Будьте щедрым, будьте добрым, можете благополучно забыть про искусство и науки. Никогда они еще никому не помогали. Будьте искренним, внимательным другом бедняков». Подпись стояла такая: «Покойный Элиот Розуотер». Сердце у Нормана Мушари забило тревогу. Он, обзаведясь специальным сейфом, вложил туда письмо Элиота. Недолго пролежит тут в одиночестве. Это первая серьезная улика. Сидя в своем закутке в конторе, Мушари вспомнил, что Сильвия сейчас подала на развод с Элиотом, и что старый МакАлистер представляет интересы ответчика. Сильвия жила в Париже, и Мушари написал ей письмо, в котором напоминал, что обычно, когда стороны разводятся по обоюдному согласию, полагается возвращать друг другу письма. Он просил ее переслать письма Элиота, если они у нее сохранились. Обратной почтой он получил 53 таких письма.